Можно представить, какой был мир и дружба у Каверини и его тещи. Доната фигурирует еще в одном документе от 12 июля 1333 года, согласно которому она и ее дочери вводятся во владение имуществом мессера Марка, ее покойного мужа. Почтенная Донна умерла между 12 июля 1333 года и 4 марта 1336 года. Дата смерти пока неизвестна, но именно 4 марта 1336 года о ней говорится как о, цитата, «покойной вдове Марко Поло из квартала Сан-Джованни-Кризостома», конец цитаты. Когда именно родились и умерли три дочери путешественника, мы не знаем. Но кое-какие сведения о них имеются в венецианских документах, так как Поло и перед открытым судом, и в других судебных учреждениях появлялись очень часто. Из трех дочерей Марко и Донаты первая дочь Фонтина прожила дольше всех. Замуж она вышла до 1318 года за Марко Брагадина, который, очевидно, пользовался особым доверием тестя. В судебных документах, связанных с семейством Поло, имя Фонтина встречается не раз. По наиболее интересному такому документу от 11 января 1337 года она передала домашний скарб покойной матери своей сестре Моретте. Здесь упоминаются и те три кровати со всеми принадлежностями, которые сам мессер Марко считал такой ценностью, что в своем завещании оговорил их передачу супруге. Видимо, эти три кровати особо ценились как фамильное достояние. 1 мая 1348 года Фонтина Брагадин появляется вновь, на этот раз как наследница сестры Моретты. К 28 мая 1361 года Фонтина овдовела, ибо в этот день она предстает перед судом прокуроров как реликта нобилис вире марки Брагадин, вдова благородного мужа Марка Брагадина, который, кажется, умер на Крите. Пространное решение прокураторов святого Марка от 4 августа 1362 года свидетельствует о том, что ссоры в семействе Поло отнюдь не кончились. Решение это касается тяжбы о каком-то имуществе, которое, как утверждала Фонтина, принадлежало ей по наследству от отца мессера Марко, и которое заявляла она, покойный муж ее, забрал у нее против ее воли и согласия. «Франдулентер мало моду эт виолентер» — злобно, не по-хорошему и насильственно. Имя Фонтины вновь занесено в судебном решении от 5 сентября 1362 года. Фонтина требовала передать ей имущество, доставшееся Марко по наследству от дяди Мафео. Решение прокураторов по данному делу представляет собой наиболее ценный документ из тех документов о семействе Поло, какие в последнее время были найдены. Вслед за несколькими страницами, где перечислялись те наследственные вещи и предметы, о которых шел спор, там имеется строка, точно фиксирующая после 600 лет неопределенности дату смерти господина Марко. «Волей Божией в 8 января 1323 года скончался мессер Марко Поло. 28 августа 1375 года было составлено завещание вдовы Фонтины Поло Брагадин. И, наконец, среди бумаг, цитат, «больницы богоугодных заведений», конец цитаты, находится закладная, датированная 18 декабря 1385 года, по которой, цитата, «Катеручча Брагадин, дочь покойной Фонтины Поло», конец цитаты, продает часть материнского наследства. Таким образом, Фонтина пережила своего отца не менее чем на 50 лет и скончалась между 28 августа 1375 года и 18 декабря 1385 года. Беллела Поло, как и Фонтина, вышла замуж еще при жизни господина Марко. Мужем ее был некий Бертуччо Кверини, с Своего отца она пережила ненамного. В документе от 24 июня 1325 года она упоминается еще как живая. Она скончалась, не оставив детей, до 16 октября 1326 года.